Я довольствовалась всего лишь фиалкой, добавила Тамара. Впрочем, не будем больше говорить об этом. Пойми, я не хочу от тебя никаких подарков. Я давно уже осознала одну истину, которую надо бы усвоить и тебе. Утехи плоти приносят нравственные страдания. Чувственность вульгарна. Она лишь рождает жажду низменного удовлетворения. Отныне предаться утехам плотской любви значит для меня то же самое, что обнять раскаленную печь. Мой огонь давно угас. Я более не погублю ни одного мужчины и не желаю разжигать пламя страсти. Понимаешь ли ты теперь, как я стыжусь своей прежней жизни? Ты гладила мою руку. Ты была ласкова словом. Из моих глаз капали на мраморный пол. И совершенно напрасно, вздохнула Дамарь. Просто я не смогла справиться с собой, когда мне захотелось прикоснуться к тебе. Не забывай меня, Минуций, возлюбленный мой, и поверь, томление по любви чище удовлетворенного желания. Это, конечно, боль, но боль сладостная. Не спорь со мной, Минуций, мальчик мой. Если мы только расстанемся теперь, то оба сохраним друг о друге прекрасные воспоминания. Никогда, никогда ты не подумаешь обо мне дурно. Я же нашла для себя новую стезю, но в мире есть много иных путей, и, возможно, твоя дорога однажды приведет тебя к такому же блаженству, как меня моя. И все же я не хотел ничего понимать. «Не читай мне нравоучений, блудница!» — вскричал я охрипшим голосом. «Я же сказал, что заплачу столько, сколько ты потребуешь!» Дамарь медленно поднялась и некоторое время смотрела мне в глаза. Побледнев, она насмешливо проговорила. «Как знаешь!» Приходи завтра вечером, чтобы у меня было время подготовиться. Но смотри, не вини меня потом. Ее согласие вскружило мне голову, хотя интонация, с какой она произнесла эти слова, не предвещала ничего доброго. Колени мои дрожали, когда я покинул ее дом. С недаемым нетерпением я долго бесцельно бродил по городу, а затем поднялся к Акрополю и любовался морем винного света. На следующий день я пошел в баню и приказал размять мне тело для придания членам гибкости, хотя при одной лишь мысли о Дамаре огонь вожделения мгновенно разливался по моим жилам. Наконец на город начали опускаться сиреневые сумерки, и в небе зажглись влажные звезды. Я громко постучала в дверь Тамары, но никто не отворил мне. Я решил, что она передумала и попросту не сдержит свое обещание, и глубокое разочарование охватило меня. В раздражении я толкнул дверь. К моей радости она оказалась не запертой. Я вошел и увидел, что зал ярко освещен. В нос мне ударил какой-то отвратительный запах. На ложе были разбросаны драные покрывала, лампы когтей черня стены, а от запаха прогорклых благовоний у меня даже перехватило дыхание. Я недоуменно оглядел зал, еще вчера такой красивый, а потом нетерпеливо хлопнул ладонью по столику для подношений, и эхо гулко разнеслось по огромному дому. Вскоре после этого шаркая ногами появилась Тамара, и я в ужасе уставился на нее. Это была совсем не та Тамара, которую я знал. У нее были ярко размалеванные губы и взлохмаченная, как у портовой шлюхи волосы.